На улице вовсю светила луна. Пыль под ногами казалась алюминиевой, было жарко то ли с отвычки в коже, то ли на самом деле. И пусто. В обе стороны тянулись заборы с калитками, один в один похожие на тот, за которым я просидел 3 месяца. «Куда пойдем?» – спросил Криста. Я начисто не знал, что ответить, но виду подавать было нельзя. Впрочем, по-моему, Грека не надеялся выбраться, а просто хотел погибнуть свободным. А я внезапно вспомнил тот периодический самолетный звук, и что-то такое забрежило впереди, словно слабенький огонек карманного фонарика в чаще леса. «Криста», — медленно сказал я, — «ты все-таки был свободнее меня, помнишь такой гул, ну как будто самолет на полосу выруливает?» — быстро спросил Криста. «Каждые 3 часа с 6 утра до 6 вечера, да, помню, конечно. Ты можешь определить, откуда он слышался?» Криста кивнул. «Пошли туда!» Город света был запутанным лабиринтом чистых и безлюдных улиц. Бесшумными они не были, мы часто слышали шум гулянок и музыку из-за заборов, но в целом это было даже странно, вот так гулять во плоти мирового зла. Криста вел меня довольно уверенно, но часто останавливался, нервно оглядываясь и прищелкивая пальцами. Я не торопил его, хотя уходило время, и пытался сам в себе разобраться, откуда эта надежда, на что она вообще. Делать в сложных ситуациях полезнее всего то, что первым делом приходит в голову. Это и было единственным оправданием. «Кто-то впереди», — сказал Криста, прижимаясь к стене. В руках у него оказались кинжалы. Я выругал себя, задумался, кретин, и влип в стену рядом с ним. В самом деле, такая же залитая луной фигура, как и все вокруг, двигалась нам навстречу. Странно двигалась, не шла, а брела, жутковато и вяло. Но именно по этой жутковатой вялости я узнал дурака, виденного единственный раз и запомненного навечно. Сведенный с ума мальчишка двигался нам навстречу, временами присаживаясь и что-то бормоча, начинал пересыпать в ладонях пыль. Криста подался ко мне, и я, положив ладонь ему на плечо, отодвинул Грека в сторону, а сам вышел на середину улицы. Дурак скользнул по мне равнодушным, внутренним взглядом и остался стоять, словно я был непреодолимым препятствием, чуть покачиваясь и тихонько гудя. Я почувствовал, как на коже по всему телу волоски встают дыбом от ужаса. Жалости, если честно, я не испытывал, только ужас перед мыслью о том, что это существо было когда-то бойцом, и, видимо, отважным бойцом, человеком с надеждами, увлечениями, любовью. «Подожди», — тихо сказал я, правой рукой доставая дагу. Левую руку я положил на лоб дураку, откинув спутанные волосы и чуть отклонив голову назад. «Сейчас все кончится». «Не знаю, лично я был бы благодарен любому, кто вырвал бы меня из такого существования. Ни жизни, нет, не смерть страшна, а унижение». Дага вошла в солнечное сплетение дурака до упора. На миг он согнулся, тихо кашлянул и поднял на меня неожиданно очистившиеся глаза. Больше не кусочки туманного стекла, а человеческие глаза, в которых были боль и благодарность. «Меня зовут Клаус», — выдохнул он по-немецки. «Спасибо,